Времени не подвластно. Сидя на корточках, я пил горячий бульон. Эрнадо, устроившись напротив, буравил меня взглядом. «Начать объяснение?» — не выдержал он наконец. «Таблетка уже действует. Ты запомнишь все до последнего слова». Я кивнул. Но прежде чем мой инструктор вымолвил хоть слово, спросил: «Ты уверен, что мы собрали все возможное оружие? Шансов так мало, что не хочется уменьшать их из-за случайности. У меня был друг, которому стоил жизни забытый в казарме перочинный нож». Возможно, я выбрал правильный тон. Или у Эрнадо тоже был друг, которому стоил жизни забытый в казарме ножик. Во всяком случае, он колебался лишь секунду. «Подождите минуту, лорд», — произнес он и поднялся с места. Допивая бульон, я смотрел, как Эрнадо растаскивал какие-то контейнеры над люком в полу. Потом нырнул в темное отверстие. Через минуту из люка показался кубический серый ящик. «Помогите мне, лорд», — сдавленно произнес сержант. Вдвоем мы подняли ящик из люка, поставили на бетонный пол. Низко склонившись над серым кубом, Эрнадо принялся колдовать над сенсорной панелью на крышке. Иногда его действия сопровождались коротким мелодичным звуком. Тогда Эрнадо удовлетворенно кивал и начинал набирать следующую комбинацию. Наконец, очередное нажатие заставило ящик сыграть минорную музыкальную фразу. На крышке ящика высветился розовый прямоугольник. «Вступительные аккорды к песне победителей», — довольным голосом объяснил Эрнадо. «В моей обработке». «А я-то думал, что это плач по погибшим героям», — пробормотал я. Эрнадо на мою иронию не среагировал. Он приложил правую ладонь к светящемуся прямоугольнику и замер. Ничего не происходило. «Проклятый порез!» — с заметным облегчением произнес Эрнадо. «Похоже, сейф не откроется. Компьютер не узнает мою ладонь». Эрнадо не договорил. Крышка сейфа дрогнула и стала подниматься. «Мне кажется, ты огорчен совершенством своего сейфа», — с наигранным простодушием заметил я. Эрнадо кивнул. «Да, лорд, огорчен, потому что здесь вовсе не перочинные ножики». «А что же?» «Оружие сеятелей. И пусть простят нас силы прошлого и будущего». Я заглянул в ящик. Изнутри сейф оказался куда меньше, чем снаружи. Похоже, стенки его способны были выдержать любой удар. Несмотря на это, места для множества странных предметов в сейфе хватало. Оружие сеятелей не отличалось громоздкостью. На мягкой серой обивке, выстилающей сейф изнутри, лежали прижатые тонкими прозрачными ремешками вещи, больше всего похожие на изделия скульптора-абстракциониста. Разноцветные кристаллы в спиралях из синего металла и полупрозрачные шары, наполненные мерцающей оранжевой жижей. Изогнутые трубки, любой конец которых одинаково походил как на ствол, так и на приклад, и собранные в пакет тонкие матово-белые пластинки, напоминающие веер. Пирамидки, кубики и цилиндры всех цветов и размеров. «Это оружие?» — удивленно спросил я. «Да, все эти предметы найдены в арсенале полуразрушенного патрульного катера сеятелей, который миллионы лет дрейфовал в пространстве. Не спрашивай, как они попали ко мне, я не хочу врать и не могу сказать правду». «Но почему ты ничего о них не сказал раньше? Потому что я не знаю, как действует это оружие». «Почти не знаю». Эрнадо извлек из сейфа несколько предметов. «Это то, что мне хоть немного знакомо». На полу перед ним лежали белый веер, рубиново-красный цилиндрик и небольшой куб, разукрашенный затейливой рельефной вязью. У сеятелей был странный язык, почти такой же странный, как они сами. Он очень прост, имеет небольшой запас основных слов, всего 4 предлога и 3 союза, но в нем несколько тысяч уточняющих частиц, способных полностью изменить смысл слова или всего предложения. Ты знаешь этот язык?» «Немного». Эрнадо поднял белый веер, раскрыл его. К Кончики пластинок замерцали бледным голубым свечением. Это силовой щит. Он формирует невидимое защитное поле, напоминающее по форме овал. Поле полностью отражает излучение, идущее в очень узком диапазоне волн. Отлично. Ты не понял, Серж. Щит отражает лишь очень узкий диапазон волн. Обычный лазерный пистолет полностью перекрывает его и поражает человека в верхней и нижней частях своего спектра. Тогда какой смысл в щите? Скорее всего, это дуэльное оружие. Оно защищает лишь от специального дуэльного пистолета. Я, во всяком случае, думаю так. Глупость какая-то. Я с сожалением посмотрел на складываемый веер. А Эрнадо тем временем взял красный цилиндрик, надавил на незаметный выступ. Из торца цилиндрика выскользнул метровый шнур слепящего белого пламени. Я невольно отшатнулся. Плазменный меч. Отличное оружие, куда лучше одноатомника, но в нейтрализующем поле не работает. Белое пламя погасло. Маленького кубика Эрнадо лишь коснулся кончиками пальцев. А это очень сильное оружие. При включении разрушает клетки человеческого мозга в радиусе 2 километра. Нейтрализующим полем не подавляется, но первым гибнет человек, применивший кубик. С таким оружием добровольцы-смертники уничтожили вторую галактическую крепость. А если сделать устройство автоматического включения, чтобы успеть выйти из зоны поражения? Кубик можно включить только живой человеческой рукой. Никакие манипуляторы, даже обтянутые теплой человеческой кожей, его не запустят. Сеятели не были гуманоидами, уверенно сказал я. Были. Просто их логика и мораль не соответствовали человеческим. Эрнадо собрал бесполезное оружие, сложил обратно в сейф, сухо произнес. Теперь ты видишь, оружие древних нам не пригодится. С некоторым сомнением я кивнул и заглянул в сейф, где дремали красивые смертоносные игрушки сеятелей. Что-то приковывало мое внимание, невольно притягивало взгляд. Что-то чистое, прозрачное, словно выточенное из горного хрусталя. А это что, сержант? Я осторожно вынул из сейфа 2 тонких прозрачных цилиндрика, напоминающих 6-гранные стеклянные карандаши. По одной из граней шла вязь незнакомых букв. «Не знаю», — быстро ответил Эрнадо. «Слишком уж быстро. Они никогда и нигде не использовались. А что на них написано?» Эрнадо взял один из цилиндриков, всмотрелся в рельефные буквы. Почему-то мне показалось, что он прекрасно помнит смысл надписи, а сейчас лишь тянет время. «Здесь очень двусмысленная надпись», — неохотно произнес Эрнадо. «Ее можно перевести так. Последний козырь. Времени не подвластно». «И что это может значить?» «Видимо, оружие настолько сильно, что использовалось лишь в крайних случаях, и в то же время абсолютно надежно, не портится ни при каких обстоятельствах. Лорд, я не советую вам брать эти хрустальные гранаты». «Почему?» «Последним козырем у сеятелей могло быть все, что угодно. Разрушение планеты, коллапсирование звезды, уничтожение всей Вселенной. Тогда не потребовалось бы делать 2 гранаты. Я провел пальцами по холодной прозрачной грани. Хрустальный карандаш, способный перечеркнуть всю планету. Я возьму это. Не надо, лорд. Я возьму их, сержант. Они станут моим последним козырем. Не ты ли говорил, что принцесса стоит смерти? Но не миллионов смертей. Мы напряженно смотрели друг на друга. Потом Эрнадо отвел глаза, пробормотав: «Не зря говорят, что оружие сеятелей само находит себе хозяина. Как использовать эти гранаты, Серж?» «Переломить», — я ответил автоматически, не раздумывая, словно кто-то вложил в меня незнакомое знание. «Вот видите, лорд?» «Да, все одноразовое оружие сеятелей включается при разрушении. И не бойтесь сломать палочки случайно, они выдержат даже удар одноатомного меча. Сломать их можно лишь намеренно, да и то, если они этого захотят. Я осторожно опустил хрустальные палочки в карман комбинезона. Несколько минут мы просидели молча, не глядя друг на друга. Потом я попросил: «Эрнадо, расскажи свой план. У меня мало времени». Лучше бы его не было вовсе. Эрнадо извлек коробочку со своим стимулятором, разжевал капсулу, на этот раз не предлагая мне. Начал говорить вначале неохотно, вяло, но постепенно увлекаясь. План у меня один, и он достаточно безумен, чтобы удастся. Дворец располагается в горах, на маленькой площадке, окруженной отвесными пропастями. Когда-то там был горный пик под названием Клык Дракона. Потом вершину пика взорвали, сбросили вниз, а на круглой площадке диаметром в 2 километра выстроили дворцовый комплекс. Сообщение идет только по воздуху, хотя тренированный человек и может подняться на сломанный клык по склонам горы. Наверняка охрана будет ждать именно этого, ведь в радиусе 20 километров от дворца действует нейтрализующее поле, заглушающее двигатели. Но я провел расчет, и оказалось, что предельно облегченный спортивный флайер способен спланировать к дворцу с неработающими двигателями. Ты приблизишься к границе нейтрализующего поля, поднимешься на максимальную высоту и начнешь планировать к дворцу. Садиться придется не на взлетное поле, там тебя наверняка ждут, а на крышу одного из зданий. Сбить тебя не смогут, так как поле заглушит их собственные зенитные батареи, так что все неприятности начнутся во дворце. Они начнутся раньше, Эрнадо. Я не умею управлять флайером, так же, как дельтапланом или звездолетом. Эрнадо взглянул на меня с иронией. В этом я не сомневаюсь, лорд. Но у флайера есть автопилот, в который будет заложена программа. Он посадит машину точно в назначенное место, а дальше все зависит от тебя. Надо пробиться во внутренние помещения дворца, найти принцессу, выбраться на взлетное поле и выкатить любой из флайеров на аварийный старт. Что это такое? Бетонная полоса, обрывающаяся в пропасть. Скатившись по аварийному старту, флайер разгонится до скорости планирования. В автопилот флайера ты вставишь программный диск, который приведет машину на базу императорских ВВС. Она располагается в горах, ниже дворца, на самой границе действия нейтрализующего поля. База разрушена, но там уцелели запасные ангары. В них возьмешь самый быстрый из военных катеров, разгонишься на аварийном старте и выйдешь за границы поля. Второй диск, который ты от меня получишь, направит катер к храму Вселенной. — Ты о нем ничего не говорил, — Эрнадо поморщился. — Зачем тебе забивать голову принципами нашей религии? Достаточно знать, что в этом храме вы с принцессой станете мужем и женой. Шоррей не рискнет оспаривать решение храма и уж тем более не нападет, едва вы переступите его порог. На словах все гладко. А как я найду принцессу? В огромном дворце, где никогда не был. У тебя будет электронный целеуказатель. Вряд ли у Шоррея хватит наглости переселить принцессу из ее комнат куда-то еще. Я кивнул, признавая превосходство Эрнадо в знании дворцового этикета. Мысленно прокрутил все этапы безумного плана. Эрнадо, а что, если зенитные установки или боевые катера будут поджидать меня за пределами нейтрализующего поля? Ведь там ничто не помешает им сбить мой флайер. А это уж входит в неизбежный риск, лорд. Надеюсь, Шоррей не берет тебя в расчет настолько, чтобы принять все меры предосторожности. Возмущаться размерами неизбежного риска я не стал. В конце концов, я сам недавно заявлял, принцесса стоит смерти. Я лишь поинтересовался, а что будешь делать ты, сержант? Он ответил, не задумываясь: «Вначале я предполагал ждать тебя у храма, но ты взял с собой оружие сеятелей, а это все меняет. Я отправлюсь на своем катере к Северному хребту, там есть крошечный частный космодром, где стоит моя прогулочная яхта. Постараюсь выйти на максимально высокую орбиту и подожду результатов». Я давно уже понял, что Эрнадо не отправится со мной во дворец. Это был мой поединок. Но все-таки мне стало грустно. — Ты прав. Хорошо, что в вашей армии даже сержанты имеют прогулочные ракеты. Спасибо за все, учитель. Эрнадо отвернулся, тихо сказал. — Ты оказался очень способным учеником. — Встань. Я поднялся. Холодный электрический свет делал наши лица безжизненно спокойными. Эрнадо провел рукой по моему правому плечу. Я потянулся было к нему, принимая этот жест за прощание, но под пальцами Эрнадо в черной ткани комбинезона вдруг высветилась россыпь желтых и зеленых огоньков. Скосив глаза, я всмотрелся в непонятный узор. «Комбинезон в порядке», — с удовлетворением сказал Эрнадо. «К тому же ты с ним уже сработался. Полетный костюм под комбинезон я сейчас тебе дам. Запомни эти огоньки». Он указал на три желтые точки, горевшие чуть в стороне от других. Первый — активация защиты, второй — медицинская помощь, третий — режим мускульного усиления. Включить их можно прикосновением пальца, при этом они начнут светиться зеленым. Хорошо. Таблетки стимулятора примешь, когда флайер начнет планировать, не больше трех, а то наступит обратная реакция. Хорошо. Одноатомный меч выберешь сам, с той кнопкой, которая тебе удобнее, но не злоупотребляй затачиванием. Меч выдерживает 1500 циклов, не больше. Я запомню. Возьми хороший нож, пистолет-деструктор, на всякий случай, и не забудь свои диски. Не забуду. Мы смотрели друг на друга. Игрушечный лорд с планеты Земля и бывший сержант императорских войск планеты Тар. Хороший дуэт для борьбы с армией целой планеты. «Пойдем, надо подготовить машины», — пробурчал Эрнадо.